Она сказала верно, обернулась Нелли к королю. Мартин сидел на постели, смесив ноги, и смотрел в пол. Он утвердительно кивнул, не поднимая глаз, добавил. Я влюбился в тебя. Ты вернула мне величие. Я тебя не предавал. А лгал из страха тебя потерять, любовь моя. Я проклят. Я так люблю тебя, что и это мне уже не страшно. Я тебя отпускаю. Нейда с отчаянием во взгляде посмотрела на него, потом на странника. Она бросилась в объятия Эл. Эл печально смотрела на короля. Наступило тягостное молчание. Она чувствовала накатившее отчаяние, и в ней оно нашло уголок. Она стала свидетелем трагедии, которая напомнила легенды земных народов. Когда-то она сама была легендой для мира, похожего на этот, но никогда не стояла у истоков того, что будет иметь печальное будущее, которое она не властна изменить. И впервые за время, прошедшее после истории с колодцем, ей захотелось вмешаться. Надо бы очнуться. Ей здесь не место. Нет у нее той силы, которую видит Нейда. Быть может, она была Монту, и он мог со временем снова освоиться с ней, но она, Эл, имела то, что имела. Нейда видит в ней отголосок странника. Мартин поднял глаза, беспомощно посмотрел на них. Он хотел подойти, Эл взглядом дала понять, что он торопится. Мартин остался сидеть. Нейда отстранилась, обошла Эл. Она вышла в дверь. Мартин выказал беспокойство. Эл подала жест, чтобы он не препятствовал. Ее шаги стихли. Ты был прав, сказал Мартин. Откуда тебе известна эта история? Я умею искать и думать, сказала она и усмехнулась. Ты хочешь, чтобы я вас оставила? Перед нашим путешествием к колодцу отец приходил ко мне. Он тоже поставил условие. Тебе придется уйти. Тогда Нейда станет моей. Это Нейде решать. Вынуди ее. Не могу. Мартин поморщился. Я прикажу объявить, что она станет моей женой. Мартин, ты сдурел? Она не уйдет. Она должна уйти. Не вмешивайся. Довольно того, что ты ее перенес. Нашел способ. А что? Ее нужно было тащить через толпу и позволить твоей страже окружить ее? Ты не умеешь врать, Мартин. Это ободряет. Ты слишком быстро меняешь свои решения. На горячую голову тебе не следует принимать их. Остановись. Я сам скажу народу, что это моя невеста, и я сделаю это немедленно. Мартин поднялся и хотел выйти. Эл вцепилась ему в плечо. Стой! Не дури! Отпусти ее! Это правильно. Нет, это ты отпусти меня и не смей давать мне советов. Хватка ослабла, Мартин ушел. Эл схватилась за голову. Нет, что нельзя делать, так это позволить Мартину опять врать людям. «Ты уверен?» — спрашивал Лот. «Это никакое не чудо!» — заявила Эл. В общественном доме места пустого не было. Эл стояла на столе, Лот сидел рядом на лавке. Она, как могла, объясняла собравшимся ситуацию появления в городе Нейды. Но что, она не владычица, люди воспринимали с разочарованием. «Король созвал всех вечером на площадь, там и узнаем», — сказал кто-то из толпы. «Я не знаю, что скажет вам король, он скрыл появление девушки». «Он может не сказать всей правды», — заявила Эл. «А в твою правду можно верить?» — спрашивали ее. «Я говорю то, что знаю. А почему мы должны верить тебе?» Эл помолчала. «Я странник». «Да брось!» «Я странник!» — выкрикнула Эл. «Я знаю, кто она, потому что она при мне тут и возникла. Мы пришли в город вместе. Она не владычица, небесами клянусь». Шум голосов смолк. К столу протолкнулась молоденькая девушка, Эл подала ей руку, и та вдруг испугалась, Лот помог ей встать на лавку. «Я их помню. Один день провели в нашем доме, пирожник с нашей улицы привел их к нам, их видел весь двор», — она указала рукой на Эл. «Он был в женском, а с ней юноша, но я не помню отчетливо». «А как ты докажешь, что странник?» — спросили у Эл. «А как это доказывается?» — в ответ спросила она. Никто не знал способа. «Не было никакого чуда», — повторила Эл в который раз одну и ту же фразу. В дверях зала появилась стража. «Расходитесь, расходитесь!» — кричали стражники. Горожане и гости повиновались, зал стал пустеть. Стража пробилась к столу. «Слезай!» — стражник властным жестом подал знак Эл. «А если не слезу, то что?» — — бросила она с вызовом. — Ты друг короля. Не вынуждай оскорблять тебя, — предупредил стражник. — Вы меня не оскорбите, ребята, если станете ловить. Ребят, вы же знаете, что каждый во дворце, но не по разу назвал меня странником. Оставшиеся горожане насторожились и стали останавливаться, но двое стражников стали теснить их к выходу. — Это не важно, слезай. — Не слезу. Лот отполз по лавке в сторону, когда стражник схватил ручищей за край стола и силой толкнул его, стараясь перевернуть. Его друг подпрыгнул, изловчился, наступил на руку стражнику. Тому пришлось отскочить. Стол остался на месте. — Слезай, баламут! — заорал стражник. — Некому тебя тут слушать. — Если вы меня побьете, это будет означать, что мои слова правда, — ответила Эл. Она склонилась. — Ты же веришь, что я странник. Веришь? Соперник попытался ухватить ее за шею. Она отстранилась. Лот со стороны наблюдал эту сцену с ощущением, что он пьян в точности, как вчера ночью. Монта уверял, что он странник, стража не торопилась хватать его, а единственный из них смельчак терпел неудачу за неудачей, стараясь ухватить его друга то за шею, то за ногу. Хоть смейся, Лот тряхнул головой и стукнул себя по лбу. — Ты правда странник? — спросил он, наконец, чтобы развеять наваждение. — Принято так считать, — ответил Монту. — А имя? — опять спросил Лот. — Не настоящее. Лот отскочил от стола, потому что стражник чуть не попал по нему своим кулаком. Монту двинулся по столу, словно танцевал. — Устанешь, скажи, — обратился он к стражнику. — Что вы стоите? Помогите мне! — позвал своих товарищей стражник, но ему никто не торопился помочь. В двери заглядывали любопытные. Сцена их веселила. Кто не спешил уходить из зала, несмотря на настойчивость стражи, смотрел на весь этот балаган с интересом. Эл соскочил со стола с другой стороны от стражника. — Если не прекратишь, я твоего друга арестую, — заявил стражник и схватил Лота за шиворот. — А это уже шантаж! Ай-яй-яй, как нехорошо! — Эй, я-то тут при чем? — завопил Лот. — Монту ты меня бросишь? Монту посмотрел удивленно. — Ну что ты, друг? — заверил Монту. — Отпусти, философ, солдат. Но неблагородное это дело, брать заложников. Уйдите отсюда, не позорьте короля. Не указывай мне, что делать. Мне бы не хотелось, но ты не прав. Отпусти его. Лот пытался вертеться, но рука стражника держала крепко. — А может, ты подумаешь, Монту? Может, сдашься? — предложил Лот. — Чтобы эти забавные ребята думали, что им можно так делать впредь? — Не дождутся, — заявил Монту в ответ. — Он меня придушит, — пожаловался Лот. — Хорошо стоишь? Крепко? — Да. Монту рывком перемахнул через стол, и подошва ботинка ударила стражника в плечо. Хватка ослабла, Лот рванулся, клок его одежды остался в кулаке стражника, но удержать его он не смог. Потом Лот помнил, как странник налетел на него, как что-то мелькнуло перед глазами. Мгновение, и он уже стоял где-то за городом. Монт удержал его за руку. Лот вздрогнул, а потом стал хлопать себя по телу. — Я брежу! Опять! Он увидел Монту и стал его трясти. Лот был выше, думал, что сильнее друга, но тело Монту как-то не двигалось с места. — Я брежу? — Нет. Мне не хотелось бы, чтобы охранник тебя унижал. Лот стал хватать Монту за голову, за руки, за плечи. — Как мы тут очутились? — Переместились, — ответил Монту. — Если ты захочешь вернуться в город, будь, пожалуйста, осторожен. Лот взял Монту за шею. — Странник? Тебя Тим угадал? К концу попойки он не был в этом сильно уверен. Лот, тебе лучше уйти из города. То, что тут будет происходить, не совсем безопасно. — А чудо? Оно случилось или не было его? — Говорят же, тебе не было. Девушка пришла со мной. Да, она необычная, не из этих мест, но она не владычица. Лот наконец облегченно выдохнул. — Странник! — заорал он. — Я дружил со странником, жил под одной крышей, кутил и надевал тебя девкой, пил мелиту. Мне никто не поверит, кому расскажи. Лот начал орать, значит, приходил в себя. — Скажи, ты знаешь много. Где на юге от этих мест идет война? — У Зачарованной горы? Это такое место странное. Эти горцы думают, что там источник могущества. Они умный, конечно, народ, и у них есть такие штуковины, каких нет у других народов. Они там уже не весь сколько лет воюют, только непонятно с кем. Есть там какая-то сила, говорят. — Это далеко отсюда? Как попасть? — Далеко, — протянул Лот, а потом встрепенулся. — Ну ты ж перемещаешься в паре дней пути отсюда, прямо на юг, есть каменные ворота. Это выход из этого мира. Ну, а за ними такие каменные кольца, одно в другом. Ну, вот к воротам-то не ходи, иди к кольцам, если среди них побродить, можно наткнуться на проход. Нет, Ну и шутки вытворяет жизнь, разверни ее назад. Вот кто бы мне поверил, а? Монту! Ну ты на странника ничуть не похож. Лот, помолчи. Ты сказал дверь из мира. Дверь из мира? Да, где-то у ворот, но не в них самих. В какой мир она ведет? Да почему я знаю? Она ведет из нашего мира. Ну а там дальше уж как тебе захочется. Ты ж странник, тебе лучше знать. Нет, вот жизнь, а разверни ее назад. Лот от переизбытка чувств завертелся на месте и заревел. Лот, Эл поймал за руку, этот мир который по счету? Лот вопроса не понял. По твоему счету или какому другому, откуда считать-то? Сколько миров всего? Спросила Эл. Один. Может быть, пять? Да счет и взял. А где живет владыка? Так откуда я знаю, живет где-то, а мне зачем? Кто еще знает о двери из миров? У кого можно спросить? Да король, жрецы знают, горожане пограмотней. Да лучше спроси, кто не знает, проще ответить. Да что тебя удивляет-то? Уровень вашей информированности, не выдержала Эл.